спину и мокрую от пота грудь. За деревней с холма виден был город. Квадраты кварталов, кирпичные здания, разлив садов, шпили костелов. Сотник взъехал на впалую вершину холма, приставил к глазам бинокль. «Вон они!» — крикнул, шевеля пальцами левой руки. Вахмистр, за ним казаки по одному въезжали на выжженную солнцем вершину, всматривались. По улицам, крохотные отсюда, сновали люди, прудили переулки обозы, мельтешились конные. Григорий, щуря глаза, глядел из-под ладони. Он различал даже серую, чужую окраску мундиров. Возле города бурели свежевырытые логово окопов, над ними кишели люди. «Сколько их!» — изумленно протянул Прохор. Остальные молчали, зажатые в кулаке одного чувства. Григорий прислушивался к учащенному бою сердца, будто кто-то маленький, но тяжелый, там, в левой стороне груди, делал бег на месте и сознавал, что владеет им совсем иное чувство при взгляде на этих чужих людей, чем то, которое испытывал он на маневрах, видя противника. Сотник делал в полевой книжке какие-то отметки карандашом. Вахмистер согнал с холма казаков, спешил их, поднялся к сотнику. Тот поманил Григория пальцем. «Мелехов, я!» Григорий поднялся на холм, разминая затекшие ноги. Сотник подал ему сложенную в четверо бумажку. «У тебя лошадь добрее остальных. Командиру полка, наметом». Григорий спрятал в грудной карман бумагу, сошел к лошади, спуская на подбородок ремень фуражки. Сотник глядел ему вслед, выжидал, пока Григорий сел на коня, и кинул взгляд на решетку ручных часов. Полк подтягивался к Королевке, когда Григорий прискакал с донесением. Полковник Каледин отдал распоряжение адъютанту, и тот запылил к первой сотне. Четвертая сотня текла по Королевке и быстро, как на учение, развернулась за околицей. От холма подскакал с казаками третьего взвода сотник Семенов. Сотня выравнивала подкову построения. Кони мотали головами. Жалил слепень. Позвякивали уздечки. В полуденной тиши глухо гудел топот первой сотни, проходившей последние дворы деревни. Под Исаул полковников на переплясывающем статном коне выскакал перед строй. Туго подбирая поводья, продел руку в темляк. Григорий, задерживая дыхание, ждал команды. На левом фланге мягко грохотала первая сотня, разворачиваясь, готовясь. Подъясаул вырвал из ножен шашку. Клинок блекло сверкнул голубизной. «Сотня!» Шашка накренилась вправо, влево и упала вперед, задержавшись в воздухе повыше торчмя поднятых ушей коня. «Рассыпаться левой и вперед!» — в уме перевел Григорий немую команду. «Пики к бою, шашки вон! В атаку! Марш, марш!» — обрезал Исаул команду и выпустил коня. Глухо охнула земля, распятая под множеством копыт. Григорий едва успел опустить пику. Он попал в первый ряд, как конь, захваченный хлынувшим потоком лошадей, рванулся и понес, забирая вовсю. Впереди рябил на седом фоне поля под Исаул полковников. Неудержно летел навстречу черный клин пахты. Первая сотня взвыла трясучим, колеблющимся криком. Крик перенесло к четвертой сотне. Лошади в комок сжимали ноги и пластались, кидая назад сажени. Сквозь режущий свист в ушах Григорий услышал хлопки далеких еще выстрелов. Первая цвинкнула где-то высоко пуля. Тягучий свист ее забороздил стеклянную хмарь неба. Григорий до боли прижимал к боку горячее древко пики, ладонь потела, словно смазанная слизистой жидкостью. Свист перелетавших пуль заставлял его клонить голову к мокрой шее коня, в ноздри ему бил острый запах конского пота. Как сквозь запотевшие стекла бинокля, видел бурую гряду окопов, серых людей, бежавших к городу.